Глава вторая. Душа. Неосязаемая, невидимая, бестелесная, дающая жизнь всему существующему, само в себе мы называем Богом. Тоже неосязаемое, невидимое, бестелесное начало, отделенное телом от всего остального и сознаваемое нами собою, мы называем душой. Что такое душа? Человек, если прожил долгий век, то прожил много перемен. Был сначала младенцем, потом детей, потом взрослым, потом старым. Но как ни переменялся человек, он всегда говорил про себя «я». И этот «я» был в нем всегда один и тот же. Тот же «я» был и в младенце, и во взрослом, и в старике. Вот это-то непременное «я» и есть то, что мы называем душою. Если человек думает, что все, что он видит вокруг себя, весь бесконечный мир, точно таков, каким он его видит, то он очень ошибается. Все телесное человек знает только потому, что у него такое, а не иное зрение, слух и осязание. Будь эти чувства другие, и весь мир был бы другой. Так что мы не знаем и не можем знать, каков тот телесный мир, в котором мы живем. Одно, что мы верно и вполне знаем, это нашу душу. Я духовно. Когда мы говорим «я», то говорим мы это не про наше тело, а про то, чем живет наше тело. Что же такое это «я»? Словами мы не можем сказать, что такое это «я», но знаем мы это «я» лучше всего того, что знаем. Мы знаем, что не будь в нас этого «я», то мы ничего бы не знали, не было бы для нас ничего на свете, и нас самих бы не было. Когда я размышляю, то мне труднее понять, что такое мое тело, чем то, что такая моя душа. Как ни близко тело, оно все-таки чужое, только душа своя. Если человек не сознает в себе свою душу, это не значит то, что в нем нет души, а только то, что он не научился еще сознавать душу в себе. Пока мы не познали, что в нас, какая нам польза знать, что вне нас? Да и можно ли, не познав себя, познать мир? Может ли тот, кто слеп дома, быть зрячим в гостях? Сковорода. Как свеча не может гореть без огня, так человек не может жить без духовной силы. Дух живет во всех людях, но не все люди знают это. Радостна жизнь того, кто знает это, и несчастна жизнь того, кто не знает этого. Парамакришна. Душа и вещественный мир. Мы измерили землю, солнце, звезды, морские глубины, лезем вглубь земли за золотом, отыскали реки и горы на луне, открываем новые звезды и знаем их величину, засыпаем пропасти, строим хитрые машины. Что ни день, то все новые и новые выдумки, чего мы только не умеем, чего не можем. Но чего-то и самого важного все-таки не хватает нам. Чего именно, мы и сами не знаем. Мы похожи на маленького ребенка. Он чувствует, что ему нехорошо, а почему нехорошо, он не знает. Нехорошо нам от того, что мы знаем много лишнего, а не знаем самого нужного, самих себя. Не знаем того, кто живет в нас. Если бы мы знали и помнили то, что живет в каждом из нас, то жизнь наша была бы совсем другая. По сковороде. Все то, что вещественно в этом мире, мы не можем знать, каково оно в самом деле. Вполне известно нам только то, что духовно в нас самих, то, что мы сознаем собою и что не зависит ни от наших чувств, ни от наших мыслей. Миру во все стороны нет конца, и не может быть. Как бы не было бы что-нибудь далеко, за самым далеким есть еще более далекое. То же и во времени. Нет миру ни начала, ни конца. За тем, что было тысячи лет назад, были еще тысячи лет и тысячи лет без конца. И потому ясно, что человеку никак нельзя понять, что такое вещественный мир теперь, и что такое он был, и что будет. Что же может понять человек? А одно то, для чего не нужно ни места, ни времени — свою душу. Часто люди думают, что только то и есть, что они могут ощупать руками. Напротив того, по-настоящему есть только то, чего нельзя ни видеть, ни слышать, ни ощупать. То, что мы называем своим «я», своей душою. Конфуций говорил: «Небо и земля велики, но они имеют цвет, образ, величину. В человеке же есть то, что думает обо всем, что есть и что не имеет ни цвета, ни образа, ни величины. Так что если бы весь мир был мертв, то, что есть в человеке, одно давало бы жизнь миру. Железо тверже камня, камень тверже дерева, дерево тверже воды, вода тверже воздуха. То же, чего нельзя ощупать, чего не видно и не слышно, тверже всего. Одно оно было, есть, будет и никогда не пропадет. Что же это такое? Это душа в человеке. Хорошо бывает человеку подумать о том, что он такое со своим телом. Тело это кажется большим, если сравнить его с блохой, и крошечным, если сравнить его с землей. Хорошо подумать еще о том, что и земля-то вся наша песчинка в сравнении с солнцем, и солнце — песчинка в сравнении с звездой Сириусом, а Сириус — ничто в сравнении с другими, еще большими звездами, и так без конца. Ясно, что человек со своим телом — ничто в сравнении с этим солнцем и звездами. А если подумать еще о том, что о каждом из нас и помина не было, когда за 100, за тысячи, за много тысяч лет жили на земле такие же люди, как и я, также рожались, росли, старелись и умирали, что от миллионов миллионов людей, таких же, как я теперь, не только костей, но и праха от костей не осталось, и что после меня будет жить такие же, как и я, миллионы миллионов людей, из моего праха вырастет трава, и траву поедят овцы, а овец едят люди, и от меня никакой ни пылинки, ни памяти не останется. Разве не ясно, что я ничто? Ничто-то ничто, да только ничто это понимает себя и свое место в мире. А если оно понимает, то понимание-то это не ничто, а что-то такое, что важнее всего этого бесконечного мира, потому что без этого понимания во мне и других подобных мне существах не было бы и всего того, что я называю этим бесконечным миром. Духовное и телесное в человеке. Кто ты? Человек. Какой человек? Чем отличаешься от других? Я таких-то родителей сын, дочь, я старый, я молодой, я богатый, бедный. Каждый из нас особенный от всех других людей человек. Мужчина, женщина, старик, мальчик, девочка. И в каждом из нас, особенном человеке, живет во всех одно и то же во всех духовное существо. Так что каждый из нас вместе и Иван, и Наталья, и одно и то же во всех духовное существо. И когда мы говорим «я хочу», то иногда это значит то, что хочет этого Иван или Наталья. Иногда же то, что хочет этого то духовное существо, которое во всех одно. Так что бывает так, что Иван или Наталья хотят чего-нибудь одного, а духовное существо, которое живет в них, не хочет этого, а хочет совсем другого. Кто-то подходит к двери, я спрашиваю, кто там? Отвечают, я. Кто я? Да, я. Отвечает тот, кто пришел, а пришел крестьянский мальчик. Он удивляется тому, что можно спрашивать о том, кто это я. Он удивляется, потому что чувствует в себе то единое духовное существо, которое одно во всех, и потому удивляется тому, что можно спрашивать о том, что должно быть известно всякому. Он отвечает о духовном «я». Я же спрашиваю о том окошке, через которое смотрит это «я». Говорить что-то, что мы называем собою, есть только тело, что и мой разум, и моя душа, и моя любовь, все только от тела. Говорить так все равно, что говорит, что то, что мы называем нашим телом, есть только та пища, которой питается тело. Правда, что тело мое — это только переделанная телом пища, и что без пищи не было бы тела. Но тело мое не пища. Пища — это то, что нужно для жизни тела, но не тело. То же и про душу. Правда, что без моего тела не было бы того, что я называю душою, но все-таки душа моя не тело. Тело только нужно для души, но тело не душа. Не было бы души, я бы и не знал, что такое мое тело. Начало жизни не в теле, а в душе. Когда мы говорим «это было», «это будет» или «может быть», то мы говорим про жизнь телесную. Но кроме жизни телесной, которая была и будет, мы знаем в себе еще другую жизнь, жизнь духовную. А духовная жизнь не была, не будет, а сейчас есть. Это-то та жизнь и есть настоящая жизнь. И хорошо человеку, когда он живет этой духовной, а не телесной жизнью. Христос научает человека тому, что в нем есть то, что поднимает его выше этой жизни с ее суетой, страхами и похотями. Человек, познавший учение Христа, испытывает то, что испытала бы птица, если бы она не знала того, что у нее есть крылья, и вдруг поняла бы, что она может летать, быть свободной и ничего не бояться. Совесть — голос души. В каждом человеке живут два человека. Один слепой, телесный, а другой зрячий, духовный. Один слепой человек — ест, пьет, работает, отдыхает, плодится и делает все это, как заведенные часы. Другой — зрячий, духовный человек. Сам ничего не делает, а только одобряет или не одобряет то, что делает слепой, животный человек. Зрячую, духовную часть человека называют совестью. Эта духовная часть человека — совесть, действует так же, как стрелка компаса. Стрелка компаса двигается с места только тогда, когда тот, кто несет ее, сходит с того пути, который она показывает. То же и с совестью. Она молчит, пока человек делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, и совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился. Когда мы слышим про то, что человек сделал что-нибудь дурное, мы говорим, совести у него нет. Что же такое совесть? Совесть — это голос того единого духовного существа, которое живет во всех нас. Совесть — это сознание того духовного существа, которое живет во всех людях. И только тогда, когда она такая сознание, она верный руководитель жизни людей. А то часто люди считают за совесть не сознание этого духовного существа, а то, что считается хорошим или дурным теми людьми, с которыми они живут. Голос страстей может быть громче голоса совести, но голос со страстей совсем другой, чем тот спокойный и упорный голос, которым говорит совесть. И как ни громко кричат страсти, они все-таки робеют перед тихим, спокойным и упорным голосом совести. Голос этим говорит вечное, божественное, живущее в человеке. Чанинг. Философ Кант говорил, что две вещи больше всего удивляют его. Одно — это звезды на небе, а другое — это закон добра в душе человеке. Истинное, доброе в тебе самом, в твоей душе. Кто ищет добро не в самом себе, делает то же, что делает пастух, когда ищет в стаде того ягненка, который у него за пазухой. Индийская Вамана Пурана. Божественность души. Прежде всего пробуждается в человеке сознание своей отделенности от всего остального вещества, то есть своего тела. Потом сознание того, что отделено, то есть своей души. И потом сознание того, от чего отделена эта духовная основа жизни, сознание всего, Бога. Вот это-то, что сознает свое отделение от всего, от Бога, и есть то единое духовное существо, которое живет в каждом человеке. Сознать себя отделенным существом значит познать существование того, от чего отделен, познать существование всего — Бога. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом небе. Капля, попадая в море, становится морем. Душа, соединяясь с Богом, становится Богом. Ангелус Силезиус. Когда истина высказывается человеком, то это не значит того, чтобы истина это исходила из человека. Всякая истина от Бога, она только проходит через человека. Если она проходит через этого, а не другого человека, то это только от того, что этот человек сумел сделать себе настолько прозрачным, чтобы истина могла происходить через него. Паскаль. Бог говорит: «Я был никому неизвестным сокровищем, и я пожелал быть известным, и вот я создал человека». Магомед. Бога никак нельзя понять умом. Мы знаем, что Он есть, только потому, что знаем Его не умом, а тем, что сознаем Его в себе. Для того, чтобы человеку быть настоящим человеком, ему надо осознать Бога в себе. Спрашивать, есть ли Бог, все равно, что спрашивать, есть ли я. То, чем я живу, это и есть Бог. Тело — это пища души, это леса, посредством которых строится истинная жизнь. Самая большая радость, какую может узнать человек, это радость познания в себе свободного, разумного, любящего и потому блаженного существа, познания в себе Бога. Если человек не знает самого себя, то нельзя советовать ему, чтобы он постарался узнать Бога. Можно советовать это только такому человеку, который знает себя. Прежде чем узнать Бога, человек должен узнать самого себя. Если я растоплюсь на Божьем огне, то Бог оттиснет на мне свой образ. Ангелус Силезиус. Душа — стекло. Бог — это свет, проходящий через стекло. Не надо думать, что живу я. Живу не я, а живет то духовное существо, которое живет во мне. Я — это только то отверстие, через которое проявляется это существо. Есть только я и ты. Если бы не было нас двоих, то не было бы ничего на свете. Ангелус Силезиус. Я то же, что и Бог, но только Он. Он, а я — я. Магомед. Я знаю Бога не тогда, когда верю тому, что мне сказали о Нем, а когда сознаю Его так же, как сознаю свою душу. Человек как будто всегда слышит за собой голос, но не может повернуть голову и увидать того, кто говорит. Голос этот говорит на всех языках, управляет всеми людьми, но никто никогда не видал того, кто говорит. Если только человек станет точно повиноваться этому голосу, примет его в себя так, что не будет в мыслях отделять себя от него, он почувствует, что этот голос и он одно и то же. И чем больше человек будет считать этот голос собою, тем ему будет лучше. Голос этот откроет ему блаженную жизнь, потому что голос этот — голос Бога в человеке. По Эмерсону. Бог желает блага всему, и потому, если ты желаешь блага всему, то есть любишь, то в тебе живет Бог. Человек, не оставайся человеком, делайся Богом, только тогда ты сделаешь собой то, что должно. Ангелус Силезиус. Говорят, спасать душу. Спасать можно только то, что может погибнуть. Душа не может погибнуть, потому что она одна только существует. Не спасать надо душу, а очищать ее от того, что затемняет, оскверняет ее, просвещать ее для того, чтобы Бог все больше и больше проходил через нее. Говорят, или ты Бога забыл. Это хорошее слово. Забыл Бога, значит, забыл того, кто живет в тебе и кем ты живешь. Как Бог нужен мне, так и я нужен Богу. Ангелус Силезиус. Когда ослабеваешь и становится тяжело, вспомни, что у тебя есть душа, и что ты-то можешь жить ею. А мы вместо этого думаем, что такие же люди, как мы сами, могут поддержать нас. Эмерсон. Из всякого трудного положения сейчас же выйдешь, если только вспомнишь, что живешь не телом, а душою. Вспомни, что в тебе есть то, что сильнее всего на свете. Кто соединен с Богом, тот не может бояться Бога. Бог не может сделать зло самому себе. Человек может всякую минуту спросить себя, что я такое и что я сейчас делаю, думаю, чувствую, и может ответить себе, сейчас я делаю, думаю, чувствую то-то и то-то. Но если человек спросит себя, что же такое то, что во мне сознает то, что я делаю, думаю, чувствую, то он ничего не может ответить другого, как только то, что это сознание себя. Вот это осознание себя и есть то, что мы называем душою. Услышали раз рыба в реке, что люди говорят, будто рыбы могут жить только в воде. И рыбы удивились и стали спрашивать друг у дружки, не знает ли кто, что такое вода. Тогда одна умная рыба сказала: «Говорят, в море живет старая мудрая рыба, она все знает. Поплывем к ней и спросим у нее, что такое вода». И вот поплыли рыбы в море к тому месту, где жила мудрая рыба, и спросили ее, что такое вода. И старая мудрая рыба сказала: «Вода — это то, чем мы живем, в чем живем. Вы оттого и не знаете воды, что живете в ней и живете ею. Так и людям иногда кажется, что они не знают, что такое Бог, а сами живут в нем». Су — райская мудрость. Жизнь человека не в теле, а в душе. И не в теле и душе, а только в душе. «Пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Вознести Сына Человеческого значит познать в себе Дух, живущий в нас, и возвысить Его над телом. Душа и тело — вот что человек считает своим, о чем беспрестанно печется. Но надо знать, что настоящее ты — это не твое тело, а твоя душа. Помни это, вознеси душу свою выше плоти, соблюдая ее от всякой житейской грязи, не давай плоти подавлять ее, тогда хорошо проживешь жизнь. Марк Аврелий. Говорят, что не надо любить себя. Но без любви к себе не было бы жизни. Дело только в том, что любить в себе свою душу или свое тело. Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда не болело бы. Нет таких богатств, которые бы не пропадали. Нет такой власти, которая не кончалась бы. Все это непрочно. Если человек положит жизнь свою в том, чтобы быть здоровым, богатым, важным человеком, если даже он и получит то, чего добивается, он все-таки будет беспокоиться, бояться, огорчаться, потому что будет видеть, как все то, во что он положил жизнь, уходит от него, будет видеть, что он сам понемногу стареется и приближается к смерти. Как же сделать так, чтобы не тревожиться, не бояться? Есть только одно средство. Средство это в том, чтобы жизнь полагать не в том, что проходит, а в том, что не погибает и не может погибнуть в том духе, который живет в человеке. Делай то, чего хочет от тебя твое тело. Добивайся славы, почестей, богатства, и жизнь твоя будет адом. Делай то, что хочет от тебя дух, живущий в тебе. Добивайся смирения, милосердия, любви, и тебе не нужно будет никакого рая. Рай будет в твоей душе. Есть обязанности к ближнему, и есть у каждого человека обязанности к себе, к тому духу, который живет в нем. Обязанность эта в том, чтобы не осквернять, не уничтожать, не заглушать этот дух и не переставая растить его. В мирских делах никогда не знаешь, наверное, нужно ли делать то, что делаешь, и выйдет ли из твоего дела то, чего хочешь. Но не то, когда живешь для души. Живи для души, и ты, наверное, будешь знать, что надо делать именно то, чего требует душа. Наверное, будешь знать и то, что выйдет только хорошее из того, что ты делаешь. Как только почувствуешь страсть, похоть, страх, злобу, вспомни, кто ты. Вспомни, что ты не тело, а душа. И тотчас же затихнет то, что взволновало тебя. Все наши беды от того, что мы забываем про то, что живет в нас, и продаем свою душу за чечевичную похлебку телесных радостей. Для того, чтобы увидать истинный свет, каков он есть, надо самому стать истинным светом. Ангелус Силезиус. Истинное благо человека — только благо духовное. Человек живет духом, а не телом. Если человек знает это и жизнь свою полагать не в теле, а в духе, то закуй его в цепи и посади на железные запоры. Он все-таки свободен. Каждый человек знает в себе две жизни — телесную и духовную. Телесная жизнь, как только дойдет до полноты, так начинает ослабевать. И все больше и больше слабеет и приходит к смерти. А духовная же жизнь, напротив, от рождения до смерти все растет и крепнет. Живый человек одной телесной жизнью, он и вся жизнь его есть жизнь человека, приговоренного к смерти. Живи же человека для души, то-то, в чем он полагает свое благо, с каждым днем его жизни все увеличивается и увеличивается, и смерть не страшна ему.